У тетушки было 12 человек детей, 9 сыновей и 3 дочери. Первый, граф Владимир Степанович, родился 28 марта 1779 года, скончался 19 февраля 1825 года. Он был женат на своей внучатой сестре Прасковье Николаевне Сумароковой, имел сына, графа Михаила Владимировича. Граф Михаил Владимирович – известный духовно-исторический писатель, которому мы обязаны многими прекрасными монографиями и археологическими исследованиями. Получил домашнее воспитание и, живя с своей родительницей в Сергиевском Посаде, пользовался преподаванием многих весьма ученых профессоров, находившихся в то время в Духовной Академии. Тогда там жительствовал и весьма известный протоиерей отец Феодор Голубинский. После того граф Михаил Владимирович вступил в Московский университет и окончил там курс в 1834 году. В 1850 году, октября 23-го, он женился на княжне Елизавете Петровне Волконской, дочери князя Петра Сергеевича и Александры Петровны, урожденной Новиковой. Родившегося 23 мая 1812 года и дочь графиню Александру Владимировну. Второй, граф Степан Степанович, родился в 1780 таком-то году, умер в 50-х годах. Он был в военной службе и, будучи бешеного характера, не вытерпел замечания, сделанного ему его начальником, дал ему пощечину. По военным законам его за это следовало отдать под суд, и его, может быть, лишив всех прав, сослали бы и не весть куда. Но оскорбленного начальника уговорили выдать Степана Степановича за сумасшедшего, и потому он был только исключен из службы. Но выдумка скоро обратилась в действительность. Он все думал об обиде, которую получил, и об оскорблении, которое он сам нанес. Думал, додумал, и хотя по природе совсем не был из умных, окончательно сошел с ума. Его отправили на житье в село Сосково. Село Сосково, где всегда жила княгиня Анна Ивановна Щербатова, после ее кончины досталась графине Александре Николаевне Толстой, а после нее в 1820 году разделилась на 4 части. Самая большая, где и усадьба, досталась графу Степану Степановичу, где он умер и погребен. После него его часть была продана какому-то лекарю Функендорфу. Другая часть досталась Владимиру Степановичу и отдана была его дочери Александре Владимировне Ковалевской, которая передала ее своей дочери, Прасковье Александровне Бескупской. Третья часть принадлежала Андрею Степановичу, а после него его дочери Елизавете Андреевне Замятиной. Наконец, четвертая часть досталась Марии Степановне Толстой и была продана господину Пахвисневу, где он прожил без малого 50 лет в совершенном умопомешательстве. Он умер, не быв женат. Третий, граф Федор Степанович, родился в 1780 таком-то году, умер в 1812 году во время похода в имении графа Григория Алексеевича Салтыкова в Могилевской губернии. Вот что про него я слыхала. Он был довольно сварливого характера и часто ссорился со второй своей сестрой, Аграфеной Степанной, которая, как ему казалось, забрала их мать в руки и часто тетушку наводила на гнев. За Аграфену Степанну сватался какой-то жених по фамилии, кажется, Фоминсын, и дело было почти уже слажено. В это-то время Федор Степанович и побронился с сестрой. Да и скажи ей в сердцах: «Вот скажу я твоему жениху, какой у тебя характер, и как ты в доме всех мутишь, так он и не возьмет тебя». Сказал ли он в самом деле или только хотел этим постращать свою сестру, только, как нарочно, на грех, жених и отказался. Аграфена Степановна, воображая, что причиной отказа ее жениха Федор Степанович, обнесла его пред тетушкой, которая ужасно на него разгневалась, И так как у нее был характер вспыльчивый, она тут же и говорит Федору Степановичу: «Будь ты проклят! Нет тебе моего материнского благословения! Я не хочу тебя видеть! Ты мне и на глаза не кажись!»